«Я вас нехорошо вижу, моя милая», — сказала вдруг старая дама. «Не стойте там, я вас плохо вижу. Пройдитесь в конец комнаты, чтобы я вас лучше видела». И она воскликнула удивленным тоном. «Боже мой, какая вы маленькая!» Луиза по приказанию старой дамы прошлась в конец комнаты. Желание нравиться делало ее действительно чудовищной, придавало ей особенно отталкивающий вид. Как только она стала у света, старая дама воскликнула. «О, как вы безобразны, моя милая!» И, призывая в свидетеля госпожу Пола Дюран, старуха проговорила. «Возможно ли в самом деле, чтобы в мире существовали такие уроды, как эта девушка?» Как всегда строгая и важная, госпожа Пола Дюран ответила с достоинством. «Да, она, без сомнения, не красавица, но зато девушка очень честная». «Возможно», — возразила старая дама. «Но она слишком безобразна. Такое безобразие страшно отталкивает». «Что? Что вы сказали?» Луиза не произнесла ни одного слова. Она только немножко покраснела и опустила голову. Красное пятно появилось возле ее тусклых глаз. Мне показалось, что она сейчас заплачет. «Впрочем, мы посмотрим», — сказала дама, пальцы которой в эту минуту особенно сильно задвигались и движениями дикого животного теребили материю платья. Она стала расспрашивать Луизу о ее семье, о местах, где она до сих пор служила, умеет ли она готовить, шить, знает ли хозяйство. Луиза отвечала «да, барыня» или «нет, барыня». Прерывистым, хриплым голосом. Этот допрос, подробный, злой, мучительный, продолжался 20 минут. «В конце концов», — заключила старуха, — «выходит из всех ваших рассказов, что вы ничего не умеете делать. Мне надо будет вас учить всему. В продолжении 4 или 5 месяцев вы мне не будете приносить никакой пользы. И потом, что вы так безобразны, это тоже мало привлекательно. Этот шрам на носу. Вы ушибли когда-нибудь свой нос?» «Нет, это у меня от рождения. Он у меня всегда такой был». «Ах, это противно! Какое вы хотите получать жалование?» 30 франков. Ваша стирка и вино», — ответила Луиза решительным тоном. Старуха вскочила. 30 франков? Но вы, значит, никогда не видели себя в зеркале. Это безумие. Как? Ведь никто не хочет вас брать. Никто никогда не захочет вас взять к себе. Если я беру вас, то только потому, что я добра. Потому что в глубине души мне жаль вас, а вы просите 30 франков жалования. Да вы смелы, моя милая. Это, конечно, советы ваших товарок. Напрасно вы их слушаетесь». «Конечно», — поддержала ее госпожа Пола Дюран. «Они там все вместе, бог весть, что воображают себе». «Вот что», — предложила старуха примиряющим тоном. «Я вам буду платить 15 франков. Вино вы будете сами покупать себе, и это слишком много, но я не хочу пользоваться вашим безобразием и нищетой для своей выгоды». Она смягчилась. Ее голос стал почти ласков. «Видите ли, моя милая, это единственный случай, которого вы больше не найдете. Я не похожа на других. Я одна. У меня нет семьи. У меня нет никого. Моя семья — это моя служанка. И чего же я от нее прошу? Чтобы она меня немножко любила. Вот и все. Моя служанка живет вместе со мной, ест вместе со мной, кроме вина. О, я ее балую. А потом, когда я умру, я старая, часто болею, когда я умру, то, конечно, не забуду той, которая мне была предана, служила мне хорошо, ухаживала за мной. Вы безобразны, очень, слишком безобразны. Но, боже мой, я привыкну к вашему безобразию, к вашему лицу. Есть красивые, но очень злые женщины, которые вас обкрадывают, это верно. Безобразие — это иногда гарантия хорошего нравственного поведения в доме. Ведь вы же не будете приводить мужчин ко мне в дом, я надеюсь. Вы видите, что я справедлива к вам. И при этих условиях, и при моей доброте, то, что я вам предлагаю, моя милая, ведь это для вас богатство, это лучшее богатство, это семья для вас.